Картер на ходу осветил фонариком то, что осталось от фундамента первого здания, и остановился прикурить. Глубоко затянувшись, он пошел дальше. Теперь во тьме светился только красный огонек. «Надо же потерять столько времени!» — раздраженно подумал он. «Заниматься таким идиотизмом, чтобы доставить удовольствие дураку-боссу!» «Нет, определенно с Харрисоном не все в порядке!» То, что он послал их сюда, окончательно убедило Картера в этом. «Господи, да по такому ублюдку уже давно плачет смирительная рубашка!» Картер покачал головой. Он подумал о Тине. «Сейчас она с Харрисоном, одна. А что, если он станет буйным? Побьет ее?» Стиснув зубы, он попытался отогнать эти мысли. «Если Харрисон еще хоть раз посмеет ее ударить...» Тяжелый автоматический пистолет под мышкой придавал ему уверенности. Он задержался у самой большой дыры в фундаменте и посветил в нее фонариком, отыскивая в потрескавшемся бетоне что-либо имеющее отношение к человеку, кости, одежду, что-нибудь. В дыре было пусто. Он пошел дальше, продолжая курить на ходу. Он повернулся и посмотрел на соседнее здание, куда ушли Билли и Дуган. Интересно, как им нравятся эти поиски? Ему показалось, что он что-то видит в нагромождении камней. Человека? Во мраке было трудно определить. Картер посветил в том направлении, но увидел только кирпичи. «Билли!» — позвал он. Но лишь эхо отозвалось ему в тишине. «Джо!» «Тишина!» Картер покачал головой и побрел по руинам дальше. Снова движение, на сей раз справа от него. Он повернулся, посветив туда фонариком. «Ничего!» «Если это вы, два идиота, решили надо мной подшутить!» Заканчивать фразу он предоставил им самим. Где-то впереди рухнула на землю кирпичная стена. Картер бросился вперед. В воздухе все еще висела пыль. Да, стена упала только что. Если это устроил один из его товарищей, он просто идиот. И без всяких розыгрышей достаточно того, что он бродит здесь по холоду, разыскивая чьи-то кости. Картер двинулся к супермаркету. Он был ярдах в 50 от него, когда заметил проскользнувшую в дверь тень. «Ну точно! Вот ублюдок!» — тихо выругался Картер. «Ладно, тогда он пошутит тоже. Посмотрим, как эти двое сами относятся к шуткам». Выключив фонарик и пригнувшись, стараясь держаться в тени, он быстро пошел к супермаркету. У двери он остановился, прислушиваясь. Все было тихо. Распахнув дверь, он шагнул внутрь. Лавиной на него обрушился мерзкий запах. Такая сильная вонь, что он даже прикрыл рот рукой. Сразу же забыв о загадочной тени, нырнувшей сюда, он заботился лишь о том, чтобы его не вырвало. Запах был чудовищным. Он сделал еще шаг и, вытащив из кармана носовой платок, зажал им рот и нос. Под ногами хрустело битое стекло, ботинки облепила пыль. Картер водил фонариком по пустым полкам, протянувшимся, казалось, на целую милю. Луч фонарика даже не доставал до конца прохода. Кассовым аппаратом уже давным-давно никто не прикасался. На них лежал слой пыли толщиной в дюйм. Он стоял неподвижно, оглядывая грязные полки и стараясь уловить во мраке хоть какое-то движение. Ничего не видно и не слышно. И тут ему на плечо легла рука. Глава 68. Картер резко обернулся, его рука потянулась к пистолету, сердце бешено застучало. Луч фонарика осветил лицо Джо Дугана. «Господи Иисусе!» — задыхаясь, произнес Картер. «Что за дурацкие шутки? Я чуть не обделался!» Он злобно замахнулся фонариком, словно собираясь ударить Дугана. Тот отпрянул. «Прости, Рэй! Я видел, как ты сюда вошел и пошел за тобой. Я подумал, что может кто-то...» «О чем ты говоришь? Это я вошел за тобой!» — сказал Дуган. «Но я видел, как кто-то входил. Это был не я!» «А где Билли?» — поинтересовался Картер, глядя уже не на Дугана, а поверх его плеча на бесконечные полки супермаркета. «Вообще-то он пошел осматривать другой дом, но может это все-таки был он?» Картер медленно кивнул, надеясь, что Дуган прав. Но отчего-то у него по спине пробежал холодок. Его била сильная дрожь, и он снова ощутил жуткую вонь в здании. «Несет, как от покойника!» — зажав нос, сказал Дуган. «Я что-то читал о стаях диких кошек и собак в этом районе. Может, это они здесь нагадили?» Картер осветил проход между полками. На толстом слое пыли, покрывавшем пол, виднелись какие-то следы. «Здесь кто-то был!» Дуган пошел по одному из проходов, высветив какой-то предмет, лежащий в пыли. Нагнувшись, он поднял его. «Разбитая бутылка!» «Здесь были недавно!» — заключил он, заметив, что на ней почти нет пыли. «Отличная работа, Шерлок!» — саркастически сказал Картер. Он по-прежнему освещал фонариком проход. «Давай все осмотрим, найдем Билли и свалим к чертовой матери. Слишком холодно, чтобы ковыряться здесь долго!» Сказав это, он быстро пошел по первому ряду, светя фонариком то вправо, то влево. Луч по-прежнему не доставал до конца полок, не в состоянии пробиться через черную, как чернила, ночь. Дуган двинулся по соседнему проходу. Теперь от Картера его отделяла не только тьма, но и высокая полка. Никто из них не видел двигавшуюся с противоположной стороны фигуру. Картер пошел по третьему ряду, Дуган по четвертому. Человек, которого при жизни звали Лаймом Келли, медленно и целенаправленно продвигался по пятому проходу. Позади него шел Иэн Мэсью. У обоих в руках были винтовки. «Нашел что-нибудь?» — раздался в темноте голос Картера. «Нет!» — послышался ответ. Картер посветил вниз и остановился. На толсто устланном пылью полу темнело большое пятно. Он быстро наклонился и потрогал его пальцем. «Кровь!» — прошептал он, вытирая от джинсы вязкую красную жидкость. Посветив вперед, он увидел, что почти дошел до конца ряда. Во втором проходе Чарльз Росс снял с плеча Инграм и передернул затвор. Питер Буртон, стоявший рядом с ним, прикоснулся пальцем в перчатке к спусковому крючку пистолета 45-го калибра. «Рэй, впереди что-то есть!» — прокричал Дуган из четвертого прохода. «Вижу!» — ответил Картер, всматриваясь в неясные очертания впереди. По мере приближения фонарь все сильнее дрожал у него в руке. «О, боже!» — прошептал Дуган, выходя одновременно с Картером из прохода. Вонь стала просто невыносимой. Но то, что они увидели, было еще страшнее. Прибитые гвоздями к стене супермаркета тела Дэнни Веллера, Адама Гайлиса и Ники Джонс уже начали разлагаться, но даже сейчас было видно, что с их лиц полностью содрали кожу. Картер провел лучом фонарика вверх-вниз по распятому телу Веллера и увидел, что кожа у него содрана из других частей тела, хотя и не так тщательно, как с лица. Лохмотьями свисали обрывки кожи, на животе разрезы были особенно глубокими, из них вывались засохшие уже кишки. У Ники Джонс были изрезаны груди, одну отрезали совсем, она валялась рядом в пыли, словно лопнувший мяч. Адаму Гайлису распороли ножом мошонку и вынули яички. Сохшийся пенис валялся рядом. На бедрах остались многочисленные следы ножа. «Что это, черт побери?» — произнес Дуган. Картер не ответил. Справа от себя у двери он заметил какое-то движение. Бежал человек, или, по крайней мере, то, что когда-то было человеком. Лицо фигуры закрывала маска из живой плоти, которая плохо ему подходила, но все же закрывала разлагающийся череп и придавала некоторое сходство с человеком. В полусгнивших руках он сжимал 9-миллиметровый УЗИ, направляя его на Картера и Дугана. Он улыбался. «Где Харрисон?» Голос прозвучал слева от Картера. Он посмотрел в ту сторону, но никого не увидел. Через секунду из мрака выступил человек, которого раньше звали Чарльзом Россом, и нацелил Инграм на двух живых. «Что? Этот ублюдок побоялся прийти?» — прошипел Росс, и его губы захлопали, словно паруса на ветру. Рядом с ним показался Пит Буртон. «Чарли Росс!» — проговорил Дуган. «Да, ты не ошибся!» — «Я был им раньше. 2 года назад, если быть точным», — прорычал бывший главарь группировки, шагнув вперед. «Может, ты узнаешь и моих друзей?» За спиной Дугана появились Мэсью и Келли с дробовиками наготове. В дверях стоял улыбающийся Джон Кэмпбелл. У него изо рта медленно стекала белая вязкая жидкость. «Не может быть!» — сказал Дуган. Его глаза округлились, сердце бешено билось. «Вы умерли?» Росс улыбнулся. «А ты думал, мы об этом не знаем!» — хихикнул он. Картер понимал, что попытки достать оружие обречены, и он не мог найти объяснение происходящему. Их с Дуганом держали на мушке 5 трупов. 5 живых трупов? Он едва не рассмеялся. «Ущипни себя, сынок», — сказал он себе, — «и эти ублюдки исчезнут». «А как же распятые на стене тела? Что, они исчезнут тоже?» Какое-то мгновение он размышлял, не сошел ли с ума, не происходит ли все это в кошмарном сне. Может, он все еще лежит в постели у себя дома, и у него галлюцинации после удара по башке. Может, он заснул? Может... Он понял, что сейчас его убьют. 5 бывшие при жизни его врагами подняли оружие, собираясь прикончить его и Дугана. Будь Картер верующим, он бы сейчас молился, но он лишь покачал головой. А затем раздались выстрелы. Глава 69. В супермаркете раздались оглушительные пистолетные выстрелы. Вырвавшееся из дула пламя озарило темное здание призрачным светом, и в этот краткий миг Картер увидел полосатого Билли, стоявшего с пистолетом на стеллаже 6-го прохода. Он выстрелил 3. 2 выстрела пришлось в Кэмпбелла. Первая крупнокалиберная пуля попала ему в грудь, отбросив назад к двери, и темная жидкость потекла из зияющей на груди дыры. 2-я срикошетила от дверного косяка, но 3-я угодила ему в лицо, разворотив хрупкие кости. Бывшее лицо бывшего Кэмпбелла сплющилось, словно по нему ударили кувалдой. Голова Кэмпбелла повернулась на 180 градусов, и он с глухим стуком рухнул на пол. Оружие выпало из судорожно задергавшихся пальцев. Этой небольшой паузы было достаточно, чтобы спасти Картера и Дугана от неминуемой смерти. Но ярость покойников, предводимых Россом, только возросла. Мертвый главарь нажал на спусковой крючок Инграма, и раздалось грохочущее стаккато автоматического оружия. Пули настигли Дугана. Одна попала в плечо, другая в бедро. Казалось, нога взорвалась, выбросив из себя облако кровавой пыли и раздробленных костей. Он увидел хлеставший из раны малиновый фонтан и с ужасом понял, что у него задета бедренная артерия. Закричав от страха и боли, он бросился в сторону, в надежде укрыться за полками. Картер был ранен в руку, но, превозмогая боль, ему все же удалось сделать 2 выстрела из 9-миллиметрового Смит и Вессона. Первый раз он промахнулся, 2-й выстрел пришелся Буртону в грудь. Пробив гнилое легкое, пуля вышла из спины, вырвав куски разлагающейся плоти. Из разорванных вен, словно кровь, обильно потек желтый, зловонный гной. Полосатый Билли выстрелил тоже, а когда Мэсью и Келли открыли огонь, нырнул в 7-й проход. Мощные выстрелы изрешетили полки, и Билли пришлось ползти в пыли, чтобы укрыться от свистевших над ним пуль. Буртон бросился к двери, к проходу, стреляя на ходу. Картер вскрикнул от боли, когда еще одна пуля попала ему в мочку уха, обрызгав лицо кровью. Он 3 выстрелил в сторону озарявших супермаркет оранжевых вспышек. 1-я пуля прошла мимо Буртона и попала в распятое на стене тело Адама Гайлиса. Оно дернулось, когда в него вошла тяжелая градина. 2-я оторвала Буртону руку, и он завопил. 3-я угодила в горло. Она вырвала гортань. Картер увидел, как из раны хлынул гной, и Буртон рухнул в кучу мусора. Дуган со стонами полз по полу, зажав рукой страшную рану на бедре. Он чувствовал, что кровь силой выбивается из-под ладони, несмотря на все его попытки остановить малиновый поток. Его охватила слабость, и ему показалось, что он теряет сознание. За ним, стиснув зубы от боли, полз на коленях Картер, держа под прицелом дверь, на случай, если там появится Росс. В седьмом проходе полосатый Билли присел на корточки, приготовившись бежать к главному входу, понимая, что единственное спасение для него и его товарищей — это выбраться наружу, добежать до машины. Он тяжело сглотнул, огляделся вокруг и побежал. Его шаги заглушались толстым слоем пыли. В конце прохода он оказался перед стойкой у кассовых аппаратов и, перепрыгивая ее, поскользнулся и упал в пыль. В супермаркете прогрохотал оглушительный выстрел. Стрелял Келли. Еще раз. Первый мощный выстрел напрочь снес стойку. Второй пришелся Билли в живот. Мощный заряд картечи разнес ему желудок и кишки, часть которых вывалилась из разорванного живота. Желчь вперемешку с кровью хлынула из жуткой раны. Келли бросился к своей мишени, держа наготове дробовик. Билли лежал на спине, по-прежнему сжимая в руке пистолет. Подбежав и склонившись над ним, Келли приставил к плечу приклад, собираясь покончить с жертвой. Опередив его на какую-то долю секунды, Билли сжал палец на спусковом крючке пистолета. Пуля попала Келли под подбородок и вышла из темени, сорвав верхнюю часть черепа. От сильного удара кости с легкостью разошлись, и словно дезодорант вверх брызнула вонючая жидкость мозгов. Келли подбросила на несколько футов вверх, словно его дернули за невидимые нити. Он повалился на пол, выронив дробовик.